река Нарев, долине Сурож, Бельск и Гайновка. 6-й кавдивизии 24 июня сосредоточится в районе Малые Свислочи в готовности 25 июня вести решительное наступление в направлении на Кружаны. Павлов, Фоминых, Климовских. Вместо облаков на западе по чистому небу плыли дымы. Начиная с утра, стали слышны разрывы. Беженцы, спавшие вдоль дороги, зашевелились, стали подниматься, как бы собираясь жить заново, без обстрелов с воздуха, взрывов и смертей. Дети, забыв про вчерашний ужас, затеяли игру. Для этого им хватило мокрых цветов, старых тряпок и местечко между тележными колесами. Вторые сутки Надежда добиралась до Синева, надеясь отыскать тетку и вместе пробиваться на восток. Расстояние, которое она промчалась в машине за несколько часов, превратилось на обратном пути в безмерное пространство, наполненное жарой, холодом, пылью и жаждой. Ее ум и душа не справлялись с тем, что произошло. Но она смирилась с происходящим. Сгоревшие дома, разбомбленные поезда и станции, кровь, стоны, убитые воспринимались как составная часть новой непонятной жизни. Надежда шла, высоко подняв голову и оглядываясь, точно в запоминании увиденного заключался какой-то смысл. Несколько раз их обстреливали, и она бросалась вместе со всеми прочь с дороги. Потом заметила, на самой дороге меньше взрывов и пуль. Немцы, видно, берегли ее для своих наступающих войск и стреляли больше по сторонам, как раз туда, где скапливались люди. Она перестала убегать вместе со всеми и ложилась прямо у дороги. Потом также стали поступать другие. Ей было страшно, и вместе с тем она не могла не думать, как невыносимо, наверное, положение самого Дмитрия Григорьевича, которого она так и не нашла. Штаб фронта в это время перебазировался восточнее Минска, в Могилев. И Надежда представляла, что Дмитрий Григорьевич сражается в огне и дыму, как боец, далеко на западе, и никак не может задержать наступление вражеских войск. От этого его страдания становятся неизмеримо больше, чем у них, обыкновенных, беспомощных людей. Здесь, среди беженцев, каждый отвечал за себя, а Дмитрий Григорьевич владел судьбами десятков и сотен тысяч. Такая тяжесть не каждому под силу. Редкий человек способен выдержать. Но ее интересовал не вершитель судеб, а живой, конкретный человек, которого теперь с появлением, или лучше сказать, с зарождением ребенка, никто бы не смог заменить в ее жизни. Она боялась за него, что убьют или ранят тяжело, или пропадет без вести. Утром канонада ощущалась явственнее. Страх накатывал на людей волнами. Иногда им казалось, что они идут вот так в панике не два дня, а долгие годы. Синева открылась на бугре. Милая, привычная, тихая. Толпа беженцев повернула вдоль большой дороги, не задев маленькой веселой деревушки. Надежда осталась в одиночестве с трепетом и робостью. Ступила на знакомую тропинку. Вот и улица Горбатица, где с гармониями ходили когда-то толпы парней и девушек. Сейчас она была пустынна. На старом месте в пыли купались куры. Омеченная чернилами коза натягивала веревку и старалась дотянуться до маленькой березки. Привычный деревенский вид немного успокоил Надежду. Однако беды подстерегали и тут.